единственная забота — подписать. Неприятное, беспокойное ощущение. Он сунул руку в карман, нащупал коробочку с обручальным кольцом. Когда он наденет его на палец Леоноры? Время не терпит. Что ему остается делать, как не идти вперед? Кроме того, способствуя внедрению Брастанио в Мангисеку, он лишь служит интересам муниципия и народа. Если хорошенько поразмыслить, то где причины для угрызений совести? Молод, здоров, влюблен. Влюблен, мало сказать, сходит с ума от любви и знает, что пользуется взаимностью. Вне всякого сомнения, он получил неоспоримое доказательство. Любимая отдалась ему безоглядно. Будучи бедным, в то время как она богата, он никогда не осмеливался заговорить с ней о браке, не делал предложений, не давал обещаний. Поступок Леоноры на холмах — проявление ее беспредельной любви. Как объяснить, что этот живой и энергичный юноша, получив в свое распоряжение нерешительную и горячую, самую желанную и недоступную из женщин, женщину его жизни, не воспользовался этим, постаравшись избежать или, по крайней мере, отсрочить повторение волнующей ночи любви? Где видано такое? Каковы мотивы этого безумия? Неужели в самом деле есть на свете этакий болван, хотя бы у черта на куличках, то есть в Агресте? Прибыв в воскресенье на моторке, Асканио проводил Леонору до порога дома Перпетии. Взяв ее руки, он сказал с нежностью, сквозившей в глазах и голосе: «Я пойду домой, на сегодня прощаюсь. Тебе нужно отдохнуть, ведь ты почти не спала, устала. Если не возражаешь, завтра по дороге в префектуру я зайду повидать тебя». Поступок Леоноры, это доказательство ее безмерной любви, был одновременно доказательством беспредельного доверия. Она чистая и цельная. Даже тяжелый предшествовавший опыт не заставил ее усомниться в чувствах и характере нового претендента. Влюбленный юноша не обманет доверие Леоноры. Он хранит в кармане обручальное кольцо. Как только дона Антониета возвратится в Агресте, он придет к ней для откровенного и решающего разговора. «Я люблю вашу падчерицу и хочу на ней жениться. Я бедный, но уверен в себе. Поверьте и вы в меня. Я приобрету вес. Жених, кольцо на пальце Леоноры, возможно, будет назначена дата свадьбы. Не раньше, иначе это было бы подлым обманом, дурным поступком». Дона Антониета отказалась поддержать его в компании за размещение предприятий Брастанио в Агресте. Как она отнесется к его идее жениться на Леоноре? Похоже, что на их флирт она смотрит с симпатией. Возможно, считает просто развлечением на отдыхе. От ухаживаний до брака дистанция огромного размера. Как быть, если всемогущая мачеха воспротивится? Дни, последовавшие за неудачно проведенным в воскресенье новосельем в загоне козла Инасио, были самыми счастливыми за время отдыха Тиеты, одними из самых радостных в ее жизни. Дни бурной страсти, воспеваемые как единственная и бессмертная любовь, когда существование без любимого становится немыслимым, эти дни были бы отличными, если бы не подходили к концу. Возник соблазн взять Рикарду в Сан-Пауло. Она знает, что не может и не должна делать этого. Рано или поздно волшебство рассеется, нависнет тень скуки и раздражения. Именно поэтому она не допускает мысли потерять последние мгновения несравненного счастья этой любви, пока она огромна и кажется вечной. Рикардо запрещены поездки в Агресте, приостановлено выполнение им обязанностей церковного служки в храме. Семинарист снял сутану, появляется на пляже почти голым в одних плавках. Тиета не торопится выполнить обещания, данные Доне Кармазини и команданты. Ей хочется остаться в Мангисеку до праздника света, устраиваемого накануне отъезда. Тогда она простится со всеми. «Прощайте, друзья! До свидания! Я буду скучать без вас! Мне было так хорошо здесь!» Она не видит причины приносить себя в жертву. Ведь практически она ничего не может сделать, чтобы воспрепятствовать сооружению завода. Ее присутствие в Агресте окажется просто потерянным временем, бесполезным усилием. Веселая и свободная, она переживает несравненные дни за беседой с Педро и Мартой, с Джонасом и рыбаками.